Глава третья. Половина смены минула, обходилась без эксцессов. Все шло в рабочем режиме. По расписанию было две тренировки в день. Сергей Витальевич отменил одну. Городская малышня настолько ошалела от чистого снега, горок, зимних развлечений, что ни о каких тренировках слышать не хотела. Он мог бы пристражить, все-таки база спортивная, он тренер, а гаврики какие-никакие, а спортсмены. Но по устоявшейся традиции зимних смен плюнул. Перспективные, те, у кого очевидный потенциал и перспектива будущего, честно отрабатывали в зале, а основная масса отрывалась, строя снежных баб и крепости. Самбо когда-то в далекие советские времена, о которых сам Сергей Витальевич имел смутное представление, занимались дети с 12 лет, теперь едва ли не с 6, а то и с 5, если посмотреть на синеглазок. Нормативы эти были придуманы не зря. И несмотря на изменившийся подход, Серега ставил во главе угла здоровье и благополучие маленьких подопечных, а не будущие спортивные успехи. Жилой корпус отряда был благоустроенным, с комнатами на 4 человека, холлом, где проходили общие собрания и отрядные мероприятия. Душевыми кабинами, уборными, умывальными, просторными сушилками для зимних смен и дождливой погоды летом. Были там и комнаты для персонала. В одной из них и устроился Сергей Витальевич. На спортивной базе стоял корпус для служащих, постоянных и временных. У Сергея Витальевича была там отдельная благоустроенная комната. Но он до сих пор отлично помнил, как после отъезда Риты дорабатывал смены летом, как лез тогда на стены и собственное желание удавиться к чертям, только бы не видеть всего этого. Кровать, на которой она спала, стул, где висело ее платье. Летом его держал на плаву самообман, добровольное неверие в произошедшее. Мало ли, что люди говорят, и вера в то, что все наладится. Такая же глупая, как малодушное желание проигнорировать правду, с которой он не сможет смириться никогда в жизни. А сейчас, зимой, бросив сумку посредине комнаты, Сергей почувствовал удушающую волну отчаяния, как тогда, полгода назад. И, не желая возвращаться в прошлое, решил жить в корпусе с отрядом. Суетно, в отсутствие иллюзий свободного времени, но значительно лучше, чем один на один со своими мыслями. Режим дня соблюдался младшим отрядом неукоснительно. Никаких поблажек и исключений не было и быть не могло. Ровно в 9 вечера все были намыты, одеты в пижамы и сидели кружком в холле, слушая, как читала Мария Константиновна. Через приоткрытую дверь Сергею тоже был слышен приятный, размеренный голос няни Алешиных, и частично видно девушку. Она сидела всегда на одном и том же месте, возвышаясь над малышней, подвернув ноги в позе лотоса, и держала книгу на комфортном для ее глаз расстоянии, время от времени облизывая губы. Чертовски милая в этот момент и соблазнительная. То, что Сергея по какой-то неясной причине не на шутку заводила Мария Константиновна, пришлось признаться себе едва ли не на второй день почти совместного проживания. Комнатка Сереги была в торце короткого коридора, как раз рядом с палатой, где разместились синеглазки с няней. Помещение воспитателей находилось с обратной стороны корпуса. Как правило, Маша ходила в безразмерных одежках, под которыми никак нельзя было заподозрить женскую фигуру. Сереге же и подозрений не нужно было. Его вставляло от одного взгляда на крошку в неизменных балахонах, и от этого он чувствовал себя едва ли не извращенцем, озабоченным извращенцем, голодным озабоченным извращенцем. Он, конечно, никогда не был амебой. Сексуальный аппетит для своего возраста у него был здоровый. Обычный максимум, после которого начинала зудеть, неделя. Только на базу он отправился вполне удовлетворенным, а одного вида растерянной мордашки Марии Константиновны хватало для стояка. Черт знает что. Но дело вовсе не в одежде, не в непрезентабельном внешнем виде Маши. Дело в знании, что она любовница отца синеглазок. Понимание этого факта отталкивало Сергея настолько, что порой приходилось прикладывать силы, чтобы не нагрубить при детях, не облить словами, как помоями, ввинтить обидные слова в позвоночный столб до физической боли. Серега не терпел адюльтьеров при всем разгульном образе жизни, который он вел до женитьбы и после развода. Он не терпел супружеских измен в любых проявлениях. Откуда росли ноги у этого неприятия, он и сам бы не ответил. Скорее всего, из детства. Его отец был категоричным, прямо-таки образцово-показательным семьянином, таким, что даже у жены порой сводило зубы. А тут еще сын уродился на редкость смазливым, как картинка. «Скурвица!» – кривился отец, выговаривая матери раз за разом из-за успехов подрастающего парня у противоположного пола. Может, страх «скурвица» подспудно сидел в Сереге, а может, еще какая хрень, но адюльтьеры вызывали в нем стойкую брезгливость. Святым он не был даже в браке. Глаза оставались при нем, и мыслишки о других женщинах, не жене, проскакивали с завидной регулярностью. Но дальше, чем мысленно облапать, он не двинулся ни разу, даже когда бабье вешалось без экивоков. Хотеть хотел, а руки держал при себе, не говоря уже о другом органе. Понятие «мысленная измена», скорее всего, для Сереги Витальевича, была слишком абстрактной, чтобы всерьез задумываться об этом. Достаточно того, что он не трахал никого на стороне, хоть и имел почти неиссякаемые возможности для этого. Понимание того, что Маша трахается с женатым мужиком, вызывало внутренний протест такой силы, что он предпочитал свести общение к минимуму. А факт того, что она, при всем при этом, не по-детски его заводит, и вовсе бесил. И свалилась же на его голову эта нянька, будто ему мало своих проблем и внутренних чертей. Мелкие, дослушав очередной рассказ из уст Марии Константиновны, отправлялись спать. Медленно, неохотно они шлепали в свои палаты, иногда ныряя в чужие, в надежде, что никто из взрослых не засечет. «Егор, ты забыл, где спишь?» Сергей вышел из комнаты и встал в конце коридора, опираясь плечом о стену. «Топай, топай!» – показал он рукой на дверь палаты Егора, семилетнего толстячка-весельчака. На редкость позитивный мальчишка, радуется даже, когда проигрывает, а проигрывает он почти всегда. «Тёмыч, иди-ка сюда!» Он подозвал переминающегося с ноги на ногу, разрумянившегося на свежем воздухе Тёмку. В городе тот был почти синюшного цвета. «В туалет хочешь?» Он присел под рост ребенка и посмотрел внимательно на хмурящегося пацана. «Нет». «А ты все равно сходи». Тренер показал рукой на дверь уборной. Малышня порой впадала в такой экстаз от жизни на спортивной базе, что забывала есть, пить, а то и сбегать по нужде. Спортсмены, что и говорить. Мимо пробежали сестрички в одинаковых розовых пижамах с жирафами, жующими ромашки, синхронно пожелали Сергею Витальевичу спокойной ночи и, держась за руки, заскочили в палату. Девочкам Сергей Витальевич не напоминал ничего. Ни сбегать в туалет, ни про банный день. Во-первых, у них была няня, а во-вторых, предпочитал держаться подальше от подобных вопросов с синеглазками. Хватило одного раза. Тогда он едва не пришиб Марию, эту, Константиновну. По приезду был объявлен банный день. Название громкое. В каждом корпусе были душевые кабины для детей и отдельные для персонала. Старшие справлялись сами. Особо протестующих юных борцов иногда воспитатели или тренеры заталкивали в душ силой и стояли над душой, пока нигилист не отмоет как следует пятки и задницу. А с мелкими Процесс пришлось систематизировать. Включать и настраивать воду. Запускать по 3 гаврика. Следить, чтобы мочалками ерзали по телу, а не по кафелю. Серега Витальевич с радостью свалил бы эту тягомотную обязанность на воспитателей. Но на эти должности стабильно шли женщины, как и всякого рода добровольные помощники от родителей. Неизменно были мамочки, бабушки, теперь вот няня. А спортсмены все-таки мужики. Им не пристало голышом перед чужими мамками бегать, пока не забывались, конечно. Так что роль банщика отводилась Сереге. Иногда помогал Марат. Первыми пропустили дам, сестричек Алешиных с няней за руки. Втроем они боязливо покосились на окружающее мужское царство, но в душевую зашли и плотно закрыли за собой дверь. Что они там делали, Серега не знал, но 40 минут намывать 2 шестилеток слишком долго, да и вода имеет свойство заканчиваться. Он несколько раз постучал, а потом заглянул, отгоняя любопытную малышню от двери. Гаврики уже строили предположение, одно занятнее другого. Куда подевалась Мария Константиновна и сестрички? Самой популярной была версия похищения инопланетянами. Самой здравой девочки вечно моются по 3 часа. А самой неходовой, но не дававшей покоя Сереге, утонули. Утонуть не утонули, конечно, но мало ли. Сорвало кран с кипятком или удар током. Пол провалился в конце концов. Корпус хоть и новый, но все возможно. Юридическую ответственность за детей нес он, а не нянька. На деревянных скамейках, укутанные в полотенце, стояли сестрички, а Мария, мать ее Константиновна, ползала на карачках, растопырившись, как пьяный краб, и шарила руками по полу. Длинный махровый балахон, надежно скрывающий тело девушки, волочился следом. «Маш!» В первое мгновение он почему-то растерялся, не понял, что нянька попросту потеряла очки, а сестричек поставила наверх на случай, если линзы разбились. Лишь когда она подпрыгнула, близоруко уставившись на него, беспомощно щурясь, капризно сжимая пухлые губы, он сообразил, в чем дело. «Мы устали тут стоять!» заявили синеглазки. Сергей отодвинул Машу, подхватил сестричек на руки и быстро отнес в палату, усаживая рядышком на кровать, машинально одев каждую в заранее приготовленный махровый халатик. Не оставлять же укутанных во влажные полотенца. В корпусе не холодно, но и не жарко. На фоне акклиматизации заболеть, как нечего делать. Потом он вернулся в душевую. Маша так и стояла, почти не шелохнувшись, как крот на свету. Нашел ее выпавшие очки и широким жестом выпустил возмущенную девушку. А позже он выслушал такого, что только чудо, да присутствующий рядом Марат не дали придушить звезданутую няньку Алешиных. В каких только наклонностях она его не обвинила. Как же, не должен он был переодевать девочек, будто у девчонок сопли из носа на утро не потекут, если в сухое не закутать после душа. И самое абсурдное было в том, что выговаривала. Нет, вывизгивала ему не кто-нибудь, а педагог по образованию. Пришлось рявкнуть на бесноватую, а пока она хлопала близорукими глазами, выскочить на свежий воздух, где кружились кипенные хлопья снега и мирно оседали на уже заснеженную гладь. Только покурив, он, наконец, успокоился и вернулся в полутемный корпус. Дети спали без задних ног. Свет горел у воспитателей, а в холле, понурив голову, сидела нянька Фурия. «Сергей Витальевич, я бы хотела извиниться!» быстро проговорила Мария Константиновна, когда он проходил мимо, бросив мельком взгляд на сгорбленную маленькую фигурку. «Извиняйтесь!» Он все еще был зол. По-хорошему, подобный конфликт тянул на серьезное служебное разбирательство. У него были все причины отказаться от работы с синеглазками, потребовать отселить их с безумной нянькой в другой корпус. «Я прошу прощения за свое поведение. Я вовсе не думаю, что у вас есть такие склонности». «Какие такие?» Я не думаю, что вы педофил. Пойду обоссусь от счастья, прошипел Серега Витальевич. Поймите, я вовсе не хотела вас оскорблять и говорить все это. Но сказали и оскорбили. Сергей развел руками, разглядывая Машу. Вот же черт, ему бы отчитать ее на правах старшего, представителя клуба, официального лица, поставить на место эту маленькую любовницу женатого мужика, изображающую из себя святошу. А он разглядывает хорошенькое личико, почти любуется им. Просто, Сергей Витальевич, понимаете, я немного пугаюсь, когда оказываюсь без очков. На пухлую верхнюю губу скатилась слезинка. Как же Сереге захотелось ее слезать. А когда паникую, я... Знаю, это недопустимо. Я буду стараться, честное слово. Постарайтесь. Сережа с трудом понимал, что лепечет девушка. Господи, да что же такое, а? Вместо того, чтобы уйти, закруглив разговор, он стоял и представлял, какого вкуса пухлые губы, чем пахнет кожа за маленьким ухом, какая грудь скрыта под жуткой футболкой. Тогда у него мелькнула мысль. Марат напутал, какая из этой пиголицы любовница отца синеглазок. Позже он случайно услышал разговор няни с работодателем. Она произносила «Игорь» тоном, не оставляющим сомнений в близости. Сергей Витальевич ретировался. Стоять с эрекцией в штанах перед оправдывающейся девчонкой с умильной, зареванной мордашкой действительно попахивало сексуальной девиацией. И больше к синеглазкам лишний раз не приближался, как и к их няньке.